Оззи вдруг остановился, посмотрел на Джейк. «Не пойму, зачем я тебе это рассказываю?» «Ну, а какая тебе разница? Все равно, рано или поздно я и сам все это узнаю». «Где сейчас мой подопечный?» «Где-то дальше по коридору. Нужно сделать фотоснимки, ну и все такое прочее. На это уйдет с полчаса». Оззи вышел, и Джейк воспользовался его телефоном, чтобы позвонить домой. Когда Карла сняла трубку, он напомнил ей, что она должна следить за всеми выпусками теленовостей и записывать их на магнитофон. Шериф бесстрашно стоял перед микрофонами и камерами. «Где ваши вопросы?» «Мы арестовали подозреваемого. Имя Карл Ли Хейли из округа Форт. Задержан по подозрению в двух убийствах». «Это он отец девочки?» «Да, он». «Откуда вам известно, что это сделал он?» «Так мы работаем». «Есть свидетели?» «Нам, во всяком случае, о них ничего не известно». «Он признался?» «Нет». «Где вы его нашли?» «В его собственном доме». «Был ранен ваш заместитель?» «Да». «Как он сейчас себя чувствует?» «Хорошо». «Он в клинике, но с ним все в порядке». «Его имя?» «Луни». «Де Уэйн Луни». «Когда будет предварительное слушание?» «Я не судья». «Ну, по вашим соображениям». «Может, завтра, а может и в среду». «Прошу вас, остановимся на этом. Я не готов предоставить вам какую-либо информацию. Во всяком случае, не сейчас». Тюремщик забрал у Карла Ли бумажник, деньги, часы, ключи, перочинный нож, снял с пальца обручальное кольцо, вписал каждую вещь в специальный формуляр, на котором Карл Ли проставил дату и свою подпись. Затем в соседней небольшой комнатке его сфотографировали, анфас и профиль, и сняли отпечатки пальцев. Пока все шло так, как говорил ему Лестер. Ожидавший его у дверей Оззи провел Карла Ли по коридору в другое помещение, где алкоголиков заставляли дышать в трубку газоанализатора. За небольшим столом, помещавшимся рядом с агрегатом, сидел Джейк. Оззи извинился и оставил их одних. Адвокат и его клиент, разделенные прямоугольником стола, спокойно и вдумчиво изучали друг друга взглядами. Улыбались и молчали. Последний раз они говорили 5 дней назад, в среду. На следующий после изнасилования день, сразу по окончании предварительного слушания. Сейчас Карл Ли выглядел куда более спокойным. На лице ни следа напряжения, глаза чистые и прозрачные. Наконец он решил нарушить тишину. «А ведь ты не думал, что я пойду на это, Джейк?» «Ну, в общем-то, нет». «Так все-таки это ты». «Я». «Ты же знал об этом». Джейк улыбнулся, кивнул ему, скрестил руки. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» Карл Ли откинулся на спинку вращающегося кресла. «Намного лучше. В целом, все это мне очень не нравится. Лучше бы ничего такого вообще не было. И с дочкой тоже. Ну, ты же понимаешь меня. Я ничего не имел против тех парней, пока они не обидели Тоню. Теперь они получили то, что должны были получить. Мне искренне жаль их матерей и отцов, если только у них были отцы, в чем я сильно сомневаюсь». «Ты боишься?» «Чего?» «Газовой камеры, например». «Нет, брось, Джейк. Поэтому-то я и выбрал тебя. Ни в какую газовую камеру я идти не собираюсь. Я видел, как ты вытащил оттуда Лестера. Теперь ты сделаешь то же для меня. Тебе это по силам, Джейк». «Не так уж это просто, Карл Ли». «Но? Не думаешь же ты всерьез, что хладнокровно пристрелив человека, вернее, двух, и заявив жюри присяжных, что они заслужили свою смерть, ты сможешь с гордым видом выйти из зала суда? Но ведь с Лестером у тебя получилось. Каждый случай особенный. Разница здесь заключается в том, что ты убил двух белых парней, а Лестер только черномазого ниггера. Большая разница. Боишься, Джейк? Мне бояться? Газовка угрожает не мне. Не очень-то ты стараешься меня обнадежить. Ты набитый идиот, подумал Джейк. Чем, интересно, можно его сейчас обнадежить? Да на трупах еще кровь не высохла. До того, как все это случилось, Джейк и в самом деле испытывал большую уверенность. Однако сейчас кое-что изменилось. За преступление, в совершении которого признался его подзащитный, полагалось... смерть в газовой камере. Где ты раздобыл армейскую винтовку? С помощью друга в Мемфисе. Ясно. Лестер помогал тебе? Нет. Он знал, что я намереваюсь сделать, и хотел помочь, но я ему не позволил. А как Гвен? Сейчас она, конечно, с ума сходит. Но там рядом с ней Лестер. Она вообще ни о чем не подозревала. Что скажешь про детей? Ты же знаешь, дети есть дети. Им не хочется, чтобы их папочка сидел в тюрьме, плачет. Но это пройдет. Лестер о них позаботится. Он собирается возвращаться в Чикаго? Не сразу, Джейк. Когда суд? Предварительное слушание будет завтра или в среду. Это определит Буллард. Он будет председательствовать. На предварительном слушании, но не на заседании суда. Дело должно разбираться в выездной сессии. Кто у них там будет главный? Амар Нус из округа Ван Бюрен. Тот же, с кем имел дело Лестер. Мне везет. Он неплохой судья, а? Да. И когда все это закрутится? Ближе к концу лета или осенью. Бакли будет настаивать на скорейшем разбирательстве. Кто такой Бакли? Руфус Бакли, прокурор. Он выступал обвинителем на процессе Лестера. Да ты помнишь его, такой крупный, с громким голосом? Да, помню. Громила Руфус Бакли. Совсем вылетел у меня из головы. А ведь он довольно опасен, так? Он умен. Очень умен. Он продажен. И амбиции у него непомерные. В это дело он вцепится ради саморекламы. Но ты ведь побивал его, а? Было дело, но и он побивал меня. Джейк раскрыл свой чемоданчик, извлек из него папку, еще раз пробежал глазами условия заключения контрактов по защите интересов своих клиентов. Условия эти Джейк знал наизусть, но удостовериться лишний раз не помешает. Гонорар его определялся платежеспособностью клиента, которая у чернокожего населения была не очень-то высокой, если, конечно, не обнаруживалась где-нибудь в Сент-Луисе или Чикаго близкого родственника с высокооплачиваемой работой и достаточно щедрого. Но такое случалось нечасто. Джейк припомнил дело Лестера. У того в Калифорнии был брат, почтовый служащий, но он то ли не смог, то ли не захотел помочь. Жили в округе и какие-то сестры, однако у них самих забот хватало, поэтому они предлагали главным образом моральную поддержку. У Гвен была целая куча родственников, и жили они все довольно-таки благополучно, но процветающими их не назовешь. Карл Ли сам являлся собственником нескольких акров земли вокруг своего дома, которую заложил, чтобы помочь Лестеру расплатиться с Джейком. В качестве гонорара за выигранный процесс Джейк потребовал $5000. Половину Лестер заплатил еще до суда, вторую половину обязался выплатить частями на протяжении последующих 3 лет. Джейк упретил разговор о деньгах. Более неприятные и трудные проблемы в его практической деятельности не было. Еще с порога, с самого начала, клиенту прежде всего необходимо знать было, насколько его принудят раскошелиться. И все реагировали на ответы Джейка по-разному. Некоторых то, что они слышали, поражало. Другие только судорожно сглатывали. Третьи в гневе хлопали дверью. Кое-кто начинал торговаться, однако большинство платили или обещали заплатить.